Пушки мы благополучно вывезли к реке, потом по льду через немецкий передний край и в лес на свою опушку. Так выручила меня в беде маленькая промерзшая речка Антал. Господь, наверное, сжалился надо мною и послал мне эту речушку-спасительницу. Отправил лошадей с ездовыми к хозяевам, а сам с разведчиками и новым порторгом Шевченко стою среди металлолома и думаю. Отчитаться-то я отчитаюсь. Пушки действительно поломаны, но стрелять-то из чего будем? Новые пушки дадут не скоро, пока еще прокуратура и особисты разберутся, что к чему, да сочинят к своему огорчению оправдательный вывод. А немцы-то ведь ждать не будут, их завтра же придется отваживать. На утро собрал тыловиков остатки расчетов во главе с артмастером и приказал, чтобы через 2 дня вместо этого хлама здесь стояли готовые к стрельбе 4 орудия. И работа закипела. Пришла подмога из других дивизионов, из тылов полка. За 2 суток на голом месте в лесу, а не на заводских условиях, собрали целых 3 пушки, а у 4-й не хватало только одной детали — ствола. А в деревне, в одном дворе, на тележке запасной ствол лежит. Там его солдаты из ушедшего полка караулят, — сказал один из осведомленных по части местного населения солдат. — А что, если мы, товарищ капитан, позаимствуем его? — предложил другой. — Не возражаю, — разрешил я. — Нам он сейчас нужнее. И стало у меня 4 пушки. Еще по одной выпросил взаймы на Погорелое в других дивизионах. Ура! Получилось 2 3-орудийные батареи. Докладываю генералу, а он не верит, что я сумел не только вызволить от немцев пушки, да еще и отремонтировать их. Я знал, что пушки побиты, но это надо было прокурору показать. А вообще-то ты молодец, тебя бы за все это наградить надо. Но скажи спасибо, что не судили, сказал командир дивизии. Тот бой с танками и вылазку за орудиями я вспоминал всю жизнь. Танков было ровно 40, я посчитал их еще при подходе. В ходе боя 9 из них мы подбили, о чем я и доложил в штаб полка. И вдруг, много лет спустя, узнаю из архивных документов, что танков в том бою у немцев было 15, и дело якобы было не днем, а ночью. О подбитых нами танках ни слова. Обидно, конечно. Мы воевали, а они докладывали. Комдив отпустил на помывку. Гант — небольшая деревушка в горах западнее Будапешта. 2 десятка домов вплотную прижались к отвесной скале горного хребта Вертеш. В феврале 45-го мы обороняли Гант и хребет от немцев, а фашисты вели атаки из небольшой долины, стремясь прорваться в окруженный нашими войсками Будапешт. Маленький Гант значился на всех стратегических картах нашего и немецкого командования, потому что лежал он на стыке 2 наших фронтов, 2-го и 3-го украинских. Мой НП находился на обрыве скалы, нависавшей над Гантом. Я был старшим артиллерийским начальником в полосе обороны полка и отвечал за стык между фронтами. Проверяющие самых высоких рангов, обеспокоенные обороной стыка, постоянно навещали меня. И каких только экзаменов они мне не устраивали. Особенно был докучлив один полковник из Москвы. И огонь батареи ему в считанные секунды открой, да в любую точку на местности. И вводные. Связь порвалась, рация разбита, ваши действия. Показал я ему все виды и способы взаимодействия с соседом слева, то есть с 3-м украинским фронтом, а он все не внимается. А какая еще с ним связь есть? Мой лейтенант крутит любовь с радисткой с 3-го украинского, отвечаю. А еще какая? Спрашивает полковник. Делимся наркомовской нормой, когда нам подвезут спирт, а соседям еще нет. Тут, наконец, полковник рассмеялся и перестал меня пытать. Противник докучал нам постоянными обстрелами и атаками, ничуть не меньше проверяющих. Пехоты у нас было очень мало, и мы отбивали атаки в основном арт-огнем. Поэтому мне никак нельзя было отлучаться с передовой, даже в баню. Только однажды в затишье командир дивизии отпустил меня на 2 часа в тыл, помыться в бане. Сдерживая обуявшую радость, я выскочил из темного блиндажика и помчался к расщелине, чтобы проникнуть на обратный склон хребта. Пулеметная очередь вдавила меня в камни, напомнив об осторожности. По расщелине добрался до вершины горы, переполз ее и со всех ног помчался вниз, в направлении тылов дивизиона. Бежал уже не командир дивизиона, отягощенный заботами обороны стыка, а простой 20-летний парень, который радуется февральскому солнцу, ослепительно-белому снегу и случайно мелькнувшей вдали дикой косуле. Через полчаса я был уже у подножия хребта, где меня ожидали санки. Два белых арабских скакуна за 6 минут домчали нас ездовым Диденко до Чаквара, городка, где располагались тылы и батареи моего дивизиона. Вот уже видна и мельница на окраине, и раскинутые вокруг нее огневые позиции 3 моих батарей. Орудия хорошо окопаны и замаскированы. Это порадовало меня. Направляюсь на свою родную 3-ю батарею, которой командовал больше года. Старший на батарее лейтенант Ощепков, откинув за спину палетку, быстро подбежал ко мне, красиво приосанился и молодцевато доложил обстановку на батарее. Я всегда любовался статной фигурой этого умного офицера из кадровиков. Служить он начал еще до войны, но так и застрял на огневых позициях батареи. Может, потому что здесь безопаснее. Повышение обязательно метнет на передовую. Опрятно одетый в хорошо подогнанное обмундирование с четкими уставными движениями, Ощепков нравился не только окружавшим его военным, но и местным девушкам. Смуглое, чисто выбритое лицо с большими карими глазами украшала пышная черная шевелюра. В красивом лице этого сибиряка было что-то азиатское, и эта смуглость заранее предполагала смелость и решительность характера. На батарее у Ощепкова всегда был порядок. Его огневики обычно вели стрельбу из гаубиц умело, быстро, слаженно и точно. Ко мне, хотя я был моложе старшего лейтенанта годами, да и в армии всего 3 года, Ощепков относился уважительно, ценил мое умение управлять огнем батареи, а теперь и дивизиона. «А это что за рогатины торчат из окопа каждой батареи?» Строго спрашиваю, показывая на счетверенные зенитные пулеметы. «Да зенитчики попросились, товарищ капитан, стать рядом, чтобы не долбить мерзлую землю для своих окопов!» «И они же не рядом стали, а залезли в твои окопы! Это же приманка для самолетов! Как только их пулеметы откроют огонь, на них и на вас тут же посыплются бомбы!» Возмутился я. «И где же хозяева этих пулеметов?» «Да они, товарищ капитан, греются в домиках у наших хлопцев!» Подхожу к ближайшей установке и рывком отвожу затвор. «Что вы делаете? Стрелять нельзя!» — испугался Ощепков. Вместо ответа жму на гашетку. 4 пулеметных ствола извергают страшный грохот. На этот рев из ближайшего домика выбегает девица в военной форме. На плечи наспех накинута шинель. Волосы не прикрыты, развиваются на ветру. С надрывом капризно-требовательно кричит в мою сторону. «Кто разрешил?» «Где ваш часовой? Почему пулеметы не охраняются?» Ей в ответ. Я Щепкову. «Ну и джентльмен ты, старший лейтенант. Девочек пожалел. Чуть не в постелях с пулеметами впустил. Немедленно убери пулеметы!» Помывшись в морозной солдатской бане, которая здесь представляла собой дырявую бочку над головой, закрытую с 3 сторон палаткой, я зашел в штаб своего дивизиона. Мои штабники располагались в проходной комнате на 1-м этаже особняка хозяев мельницы. Через эту комнату изредка проходили во внутренние комнаты хозяева. Такая непритязательность и терпимость штабников объяснялась не только их скромностью. Немцы никогда бы не потерпели такого. Просто нашим ребятам хотелось более близкого общения с гражданскими людьми, пусть и чужими. На фронте всегда есть потребность побыть среди мирных жителей. Помню, в начале января 43-го, после непрерывных боев под Ржевом, где все деревни были выжжены немцами, нас вывозили под Сталинград. Так мы часами простаивали на морозе у открытых дверей вагонов теплушек в надежде увидеть женщину или ребенка. Так мы соскучились за полгода по ним. А однажды там же, в боях под Ржевом, мне приснился страшный сон. Будто по зеленому лугу нейтральной полосы, что располагалось между нами и немцами, в нашу сторону движется большая толпа женщин и детей в разноцветных одеждах. Все чем-то приятно возбуждены, веселые, радостные. Ребятишки выбегают вперед, и вот они уже на нашем минном поле, а немцы открывают по толпе сильный пулеметный огонь. Толпа заметалась, послышались истошные женские крики, детский плач. «Ложись!» — закричал я в ужасе и проснулся от собственного голоса. Как же я возрадовался, когда понял, что все это происходило во сне! В штабной комнате мы с моим замполитом и начальником штаба не спеша пообедали, ели за столом, покрытым скатертью, из хозяйских тарелок, как когда-то дома. Мне это непривычно, и котелок не надо зажимать меж коленей, и не надо беспокоиться, что вот сейчас сыпанет тебе в котелок земля с бруствера. Потому как наши люди свободно пользовались хозяйской утварью, я понял, что отношения у них с домочадцами хорошие. Ко мне было проявлено особенно трогательное внимание. Это всегда так, когда мы, мокрые, грязные и голодные, приходим с передовой в сравнительно уютные, сухие и теплые апартаменты тыловиков. У них совсем иная жизнь. У нас все дни одинаковые. Бои да бои. Мы ни праздников не знаем, ни дней недели. Они же знакомства с местными девушками заводят. Пирушки, танцы организуют. Вот и под Гантом. Если подарят нам немцы на горе Вертиш, свободный от обстрела час-другой, только и развлечение у нас, что наблюдать за диким козлом. Этот могучий красавец с большими загнутыми назад рогами появляется всегда внезапно и неизвестно откуда. Вскакивает на свое излюбленное место, самую высокую скалу вершины, и, как вкопанный, напрягшись всем телом, предельно подавшись вперед, неподвижно стоит в застывшей грациозной позе. Гордо вскинув мудрую, как у пожилого человека, бородатую голову и устремив острый взор далеко-далеко вперед, в расположение немцев, он будто внимательно изучает позицию противника. «Как чует, что обстрела не будет!» — удивлялся Коренной. «И чего это он там высматривает?» Не отрываясь от телефонной трубки, лопочет про себя молоденький штанский. «Может, у него коза осталась там, за линией фронта?» — серьезно отвечает Коренной. И, что интересно, никто никогда не стрельнул в сторону козла, даже от нечего делать. Ни наши, ни немцы. Они, наверное, тоже за ним наблюдали. А козел мог часами так стоять неподвижно. «Козел стоит, значит, обстрела не будет», — уверенно говорили бойцы. Да, искренне завидовал я своим тыловикам. У нас козел, у них девушки. После обеда у меня еще было с полчаса времени до отъезда. В комнате я остался один. Походил во весь рост по полу туда-сюда. Поразмялся на свободе. Вижу, в кресле газеты лежат. Сел на мягкое сиденье и стал читать «Правду». Давно я не испытывал такого блаженства. Намытый, после обеда, да в кресле, да еще и газету развернуть. Вдруг в комнату вкрадчиво постучали. На пороге появилась неимоверной красоты девушка. Видимо, это была дочь хозяина мельницы. Она сделала небольшой реверанс в мою сторону, поздоровалась по-немецки и неторопливо прошла в одну из внутренних комнат. Я продолжал взирать в газету, но уже совсем не вникал в читаемое. Облик девушки вызвал у меня такое волнение, что я только и ждал, когда же она вернется, чтобы еще хоть раз взглянуть на нее. Через несколько минут Мария, как позже я узнал, зовут девушку, вошла в комнату, сказала опять по-немецки что-то извиняющееся и принялась вытирать пыль на картинах и фотографиях на противоположной от меня стене. Была она в домашней обуви и легком цветастом халатике. Теперь я уже смотрел не в газету, больше прикрывался ею, а на красиво изгибавшуюся спину девушки. Ни я, ни она заговорить не решались. Временами она украдкой косила глазом в мою сторону. Видимо, ей было известно, что пришел молодой офицер, старший начальник над обитавшими здесь русскими. Ей было интересно его рассмотреть. Поверх газеты я видел, как она поднимается на цыпочки, чтобы дотянуться до верхней части киота, как обнажаются из-под легкого домашнего платья круглые ямочки под коленями. Мне, привыкшему видеть только замызганные, стеганые ватные брюки солдат, обнаженные девичьи ноги показались сновидением. Мария еще несколько раз прошла через комнату. Я уже привык видеть ее и снова углубился в газету. Читал я в «Правде» басню Михалкова «Бобер и лиса» и невольно улыбнулся прочитанному. Мария уловила это и тут же спросила: «Капитан, варум зеляхен?» «Смешно! Вот и улыбаюсь!» — ответил я по-немецки. Между прочим, с венграми мы общались только по-немецки и понимали их лучше, чем немцев. «Разве в газете может печататься что-то смешное? Там одна политика!» — недоумевала мадьярка. «Бывает и смешное!» — ответил я и попытался пересказать ей содержимое басни. Но как сказать по-немецки «бобер» я не знал. Ничего не поняв из моей попытки рассказать содержимое басни, она спросила: «Что же это все-таки такое?» «По-русски это называется басня». Красивые карие глаза Марии внезапно расширились. Она вскочила со стула, раскрыла рот, резко вдохнула в себя воздух. Потом присела, схватилась руками за то место, где должен быть живот. Громко до слез расхохоталась и, не сказав ни слова, выбежала из комнаты. Обескураженный, я смотрел ей вслед, не понимая, что случилось. Содержание басни она не поняла. Ее привело в исступление само слово «басня». Настроение у меня испортилось, и я пожалел о случившемся. Да и времени на общение с девушкой мне оставалось мало. Не успел снова углубиться в газету, как на пороге появилась Мария. Как ни в чем не бывало, молча прошла через комнату, увлекая за собой не менее красивую, чем сама, подружку. Через пару минут девушки вернулись в комнату, и Мария спросила: «Капитан, что это вы только что читали?» Я насторожился и попытался снова пересказать содержимое басни. «Нет!» — перебила меня Мария. «Как это называется?» «Басня!» — отчетливо произнес я, сознательно подыгрывая Марии. Девушкам только того и надо было. Обе громко рассмеялись и убежали из комнаты. Тут входит хозяин мельницы. Он воевал на Восточном фронте, инвалид после ранения, полученного в боях с нашими войсками, хорошо понимает по-русски. «Иосиф, что означает по-мадьярски басня?» «Тише, тише, не кричи!» Замахал руками Иосиф, перекосив лицо от испуга. Немного успокоившись, он сказал, что это сильное женское ругательство, и для убедительности показал ладонью ниже живота.